Степан Писахов. Не любо, не слушай, сказка. Про наш архангельский край столько всякой неправды да напраслины говорят, что придумал я сказать все как есть у нас, всю сущую правду, что не скажу все правда, кругом земляки соврать не дадут. К примеру, река наша Двина в узком месте 35 верст, а в широком — шире моря. А ездили по ней на льдинах вечных. У нас и ледяники есть, таки люди, которые ледяным промыслом живут. Ледины с моря гонят, да дают в прокат кому желательно. Запасливы старухи в вечных льдинах проруби делали. Сколько годов держится прорубь? Весной, чтобы занапрасно льдина с прорубью не таяла, ее на погребицу затаскивали, квас, пиво студили. В старые годы девкам в приданно первым делом вечную льдину давали, вторым делом — лисью шубу, чтобы было на чем, да в чем, за реку в гости ездить. Летом к нам много народу приезжат. Вот придут к ледянику, да торговаться учнут, чтобы дал льдину получше, а взял бы по 3 копейки с человека. А трамвай в те поры брал 15 копеек. Ну, ледяник ничего, с виду согласен. Подсунет дохлую льдину, старую, иглисту, чуть живу. Льдины хоть и вечны, да и им век приходит. Приезжие от берега отъедут верст с десяток, тоже как путевы песню заведут. Наши робята уж караулят, крепкой льдиной толконут. Старо-то и сыпаться начнет. Приезжие завизжат: «Ой, тонем! Ой, спасите!» Ну, робята подъедут на крепких льдинах, обступят по целковому срыла, а то вон и медведь плывет, да и моржей напустим. А мишки белые с моржами, вроде как на жалование, али на поденщине, свое дело знают, уши плывут. Приезжие с перепугу платят по-целковому: «Впредь не торгуйся». А мы-то сами хорошей компанией наймем льдину. Сначала пешней попробуем, сколько ей годов узнам. Коли больше 100, не возьмем. Коли 100 нет, значит, к делу гожа. У нас и старики, которым меньше 100, козырем ходят. На льдину сядем, парус для скорости поставим, а от солнца зонтики растопырим, чтобы не очень припекало. У нас летом солнце-то не закатываться. Ему на одном месте стоять скучно. Ну, оно и крутит по небу. В сутки раз 50 обернется. А коли погода хороша, да поветерь, то и 70. Коли дождь да мокреть, так солнце отдыхат, стоит. А на том берегу всяко благодать, всяческо благорастворение. Морожка крупна, ягоды по 3 фунта и более, и всяка другая ягода. Семга и трезда сами ловятся, сами потрошатся, сами солятся, сами в бочку ложатся. Рыбаки только бочки порозны к берегу подкатывают,